Спустя 3 года Бершев поднимался по ступеням совершенно неузнаваемого 3-этажного здания, которое обзавелось отсутствующими ранее балконами и мансардой. Бросил быстрый взгляд на роскошную вывеску, где гордо красовалась надпись «Санаторий Сирена». Потрясенно покачал головой, оценив новое дорогое покрытие на стенах, столь же быстро и с завистью осмотрел лаконичный, но идеально подходящий для современного лечебного учреждения интерьер холла, беспечно гуляющих постояльцев в санаторной, но вполне качественной одежде. «Илья Васильевич?» — шагнул ему навстречу тот самый охранник, что работал здесь до продажи санатория «Вайс». «Мне сообщили о вашем визите. Следуйте за мной, я провожу». «Как же здесь все изменилось! Айрин не теряла времени даром!» Не сумел скрыть изумление Бершев. «Госпожа Подестова очень хорошая управляющая!» С уважением отозвался о хозяйке санатория сопровождающий и услужливо открыл перед гостем дверь ее кабинета. «Прошу!» Перешагнув порог, Илья пораженно замер. Перед ним раскинулся фиолетовый океан, белоснежное небо, перламутровый песок, зеленые бунгало и краснолистный лес. На берегу, держась за руки, стояла влюбленная пара, вглядываясь вдаль. Не сразу Илья понял, что видит всего лишь очень качественную объемную картину, размещенную на стене напротив входа. «Нравится?» — привел его в чувство уверенный женский голос. Повернув голову, Илья увидел, наконец, и хозяйку кабинета, сидящую за столом у окна. «У художника богатая фантазия!» — похвалил Бершев, присаживаясь в кресло, на которое указала ему рукой Айрин. «Это не фантазия», — поправила его Подестова и укорила. «Похоже, ты никогда не интересовался наблюдениями своего друга». «Ты-то откуда знаешь? Картину он не рисовал». «Я видела. Это родной мир Неи. Теперь, надеюсь, и Рената». «Думаешь, у нас тогда получилось? И он там живет вместе с ней?» «Что за упадническое настроение, Бершев?» — возмутилась Айрин. «Мы не знаем наверняка. Но зачем сразу предполагать плохое? Кстати, ты зачем пришел?» «Так я рекламу увидел, что твой санаторий запустил благотворительный проект. Решил поучаствовать». «И тебя жадность не замучила? Не поверю». «Я хочу отдать долю Рената от доходов игрового центра на нужды Сирены», сообщил Илья, в очередной раз доказав, что со своими кровными он по доброй воле не расстанется. «Мы же вместе начинали. Пусть деловые вопросы я решал, но он тоже внес свой вклад. А здесь все же его бывшие подопытные. И одна из них сидит сейчас перед тобой», — рассмеялась хозяйка. «Участвуй. Спонсорская помощь лишней не будет. Ян заказал новое уникальное оборудование для лечения. Говорит, что оно способно полностью обновлять организм, фактически омолаживая и устраняя причины многих заболеваний. Илья хоть и удивился, но предпочел промолчать, что он на собственном опыте убедился в действенности этого устройства. Эффективность применения была очевидной и ошеломительной, когда куратор омолодил с его помощью Бершева и избитого до полусмерти Рената. Только не стоило искать в поступках Владислава Эдуардовича человечности и бескорыстного желания помочь. Ему просто было выгодно, чтобы полезные люди прожили долго, а они в то время были уже пожилыми. В отличие от куратора, Ян решил сделать технологию общедоступной. Эх, разве не об этом мечтал сам Илья, когда планировал занять место Владислава? Ну и пусть Подестов его опередил, зато обещание, которое дал Бершев подопытным, все же будет выполнено. Хоть одна из кураторских штучек станет достоянием рядовых граждан. Всего одна. Потому что вторая, то есть стиратель памяти, переданный Илье в пользование Владиславом Эдуардовичем, так и простаивала без дела. служила лишь досадным напоминанием о так и не состоявшемся величии Ильи. Само устройство, возможно, и работало, но пульт был сломан. Ренат, единственный, кто в этом разбирался, больше помочь не мог. А обращаться к посторонним специалистам Бершев не рискнул. «Этак можно себя фатально подставить». Ушлые помощники умыкнут ценную технологию и владельца уничтожат. Или беспамятным сделают. А это не лучшая перспектива. Нет, надо сидеть и лишний раз не высовываться. Пока он предавался размышлениям, Айрин встала, чтобы достать со стеллажа короб с документами. Перебирая папки, она искала нужную. А Илья с мужским интересом впился глазами в ее не самых скромных размеров живот. Очевидно, подестовы ждали прибавления в семействе. «У тебя все хорошо с Яном?» Не удержался от вопроса, возможно, потому что молчание затягивалось, а тишина Илью угнетала. «Ну да». Айрин бросила на него беглый взгляд, непроизвольно скользнула ладонью по животу и вернулась к коробке. Распространяться о личной жизни она не привыкла. А Бершев, как ни крути, все же постороннее лицо. Ему и прежде приходилось довольствоваться только официальной информацией о жизни Айрин и Яна из прессы. Вскоре после инцидента в НИИ состоялась их свадьба. Не слишком пышная, но соответствующее статусу супругов. Дальнейшие новости сводились к совместным поездкам и активному участию Айрин в деловых мероприятиях. В глазах общественности госпожа Подестова выглядела деятельной и погруженной в социальные проблемы. Никто и не вспоминал, что несколько лет назад ее образ жизни был совершенно иным. Вернее, это Ян Карлович не позволял журналистам делать акцент на нежелательных фактах биографии жены. А для Ильи участие в благотворительности стало хорошим предлогом для визита в Сирену. Однако не все становится достоянием публики. Айрин молчала о том, что у ее мужа было немало сложностей. Его деловые партнеры провели собственное расследование, пытаясь разобраться, какую роль в случившемся сыграл конфликт Яна и Владислава. Выживший безопасник обвинил Подестова в диверсии и сведении личных счетов из-за потери контроля над деятельностью НИИ, логично предположив, что Ян отомстил Владиславу Эдуардовичу, занявшему его место. К счастью, Ян сумел доказать, что причина эксцесса иная. Результат конфликта между ученым и его начальником. А он лишь пытался спасти своего знакомого и предотвратить разрушение лаборатории. Об участии в инциденте Айрин никто не узнал. Наконец, обнаружив нужную папку, Айрин передала ее Бершеву. «Вот здесь все гарантийные обязательства и сопроводительные документы. Не имея весомых причин оставаться дольше, Илья кивнул, принимая бумаги. Поднимаясь с кресла, пробормотал, переведу деньги сразу, как только ознакомлюсь, и поспешил на выход. Закрывая за собой дверь, все же замешкался. Чувство, будто он упустил что-то важное, не выяснил, будоражило душу, не давало уйти. И мужчина задержался, вновь бросая заинтересованный взгляд на картину, где накатывающие на берег фиолетовые волны практически касались ног золотокожей пары.